и был совершенно прав, отдавая этой стороне жизни все свои большие духовные силы. Те, кому приходилось работать на маленьких полярных станциях, на маяках и в других подобных условиях, отлично понимают огромную важность атмосферы дружелюбия. Широкий, но холодный, враждебный человеку простор расстилался кругом. На тысячи и тысячи километров. Вода, лед, снег. И холод, холод. А наше жилье-лаборатория, посмотрите на него, когда будете в Ленинграде, в музее Арктики и Антарктики, было не большим, чем современные орбитальные космические станции. И представьте себе, какие были бы между нами отношения, если бы кто-нибудь из нас почувствовал неприязнь к товарищу, потребность уединиться, уйти. Иван Дмитриевич, будучи опытным и проницательным человеком, заботился об этом в первую очередь. Сведения о научных работах, проведенных нами, читатель встретит в различных местах книжки. Полагаю, что здесь следует вкратце резюмировать общие итоги научных исследований. В задачу экспедиции ставилось получение достоверных данных о различных явлениях, характерных для Центральной Арктики. Во-первых, надо было установить и уточнить фигуру, кривизну поверхности земного шара в этой области. Далее следовало разобраться в основных чертах динамики атмосферы и океана и в характере геофизических явлений, разыгрывающихся в ближнем космосе, связанных с магнитным полем Земли. И, наконец, решить спор о наличии жизни в этом царстве вечного льда. Дискуссии об этом, кстати сказать, велись в то время среди биологов не с меньшей остротой, чем дискуссии о возможных формах жизни на иных планетах в настоящее время. Промеры глубины, измерения силы тяжести, измерения элементов магнитного поля должны были дать ответ на первый вопрос. Они показали, что здесь глубокий океан, а не сравнительно мелкое море, как можно было предполагать по косвенным данным. Фигура земной поверхности лишь незначительно отличается от геоида, то есть не имеет особых искажений, а постоянное магнитное поле несколько искажено по сравнению с расчетным, по-видимому, за счет крупной аномалии, находящейся в области между полюсами и Аляской. Определение магнитного склонения, то есть угла между меридианом и стрелкой компаса, сделанное нами, сейчас же нашли немедленное практическое применение, они были нанесены на карты и использовались при перелетах через Северный полюс. Циркуляция атмосферы и связанная с ней система морских течений является основным механизмом, поддерживающим условия, в которых развилась жизнь на Земле. Основой циркуляции атмосферы служит различие в нагреве земной поверхности, в экваториальной области и в полярных районах. Теплый воздух, поднимаясь у экватора, перетекает к полюсам, здесь охлажденно опускается вниз и растекается от полюса к экватору. Эта простая схема существенно изменяется за счет особых потоков, образующихся между океанами и сушей. Их поверхности нагреваются по-разному. В связи с отклоняющим действием вращения Земли, горными хребтами и тому подобным. Движение воздуха в нижних слоях увлекает за собой поверхностный слой воды в океане и ледовый покров. Другой причиной океанских течений служит неодинаковый нагрев воды морей солнечным излучением. Вся система циркуляции океана и атмосферы в целом довольно стабильна и воспринимается нами как постоянство климата в том или ином районе земного шара. Отклонение циркуляции от среднего состояния мы замечаем в изменениях погоды. Исходя из указанной простой схемы циркуляции атмосферы, метеорологи в 20-30-х годах считали весьма вероятным существование в полярных областях устойчивых антициклонов, зон, где опускающийся воздух